Глава 4. Повар и половник. Я проснулась достаточно рано, но Бенефис уже успел убежать на работу. Что ж, так будет лучше. Никто не станет задавать неудобных вопросов, куда это я собираюсь с утра пораньше в выходной день. Мне уже выплатили аванс за половину месяца работы в СБИ, но почти все деньги я отдала за оплату квартиры, так что в кармане сиротливо валялись всего несколько медиков. Несколько золотых – за прощупывание ауры вещей камелии мне точно не помешали бы. На всякий случай, накануне вечером я связалась по мыслепередатчику с Диксой и попросила ее тоже прийти в кафетерий, пообещав половину прибыли. Бывшая коллега задорно рассмеялась мне прямо в мыслепередатчик, сказав, что с удовольствием составит мне компанию и так, без всякой оплаты, потому что если дело не в каких-то магических вещах камелии, а в ее ауре, то это слишком интересно». Мы договорились встретиться прямо в кафетерии. Загорелая женщина лет 35 или 40 в длинном классическом платье сидела за одним из дальних столиков кафетерия, изо всех сил сжимая дамскую сумочку и вздрагивая всякий раз, когда кто-то громко двигал стул или начинал смеяться во весь голос. Камелия была хорошо одета, и весь ее вид говорил о том, что совсем недавно она побывала где-то, где очень жарко. Ее выдавал и бронзовый оттенок кожи, и выгоревшие в золотой цвет прядки русых волос, обрамляющих овальное лицо и чуть проступающие веснушки. Но при этом я не могла не обратить внимания на ее потухший взгляд, периодически проскальзывающий нервный тик и уголки губ, то и дело кривившиеся вниз. «Вы та самая Лилианна?» – спросила женщина с надеждой, глядя на меня. «Добрый день!» – вежливо поздоровалась я. «Да, я Лилианна, маг-вещевик. А это моя хорошая знакомая Дикса». Я представила бывшую коллегу с двумя нелепо торчащими в разные стороны имбирно-рыжими косичками. Дикса улыбнулась, обнажив верхний ряд далеко стоящих друг от друга зубов. Девушка определенно не была красавицей, а если взять во внимание еще ее огромную бородавку на щеке, то скорее ее можно было бы назвать страшненькой. Но только с Диксой мне удалось в свое время подружиться в департаменте от ПРУ. Она оказалась приятной в общении, порой по-детски наивный, но предельно честный и талантливый в своем деле. К нам подошел Тар и, бормоча что-то под нос, неуверенным жестом положил карту с блюдами на стол, после чего поспешил принять заказ у соседнего столика. Я удивилась такому поведению юноши, так как за последние 7 лет ни разу не видела его смущающимся. Наоборот, он всегда на моей памяти был общительным и обаятельным, а тут даже толком не поздоровался. Но эту странность я быстро выкинула из головы. «Видите ли, я не хочу обращаться ни в маглицию, ни в официальные целительские учреждения, так как боюсь, что меня могут запереть в последних». Боязливо озираясь, начала свой рассказ Камелия. А я тут же выкинула из головы все мысли о Таре. «Я целый год работала поваром одного богатого мага в Лазурии. Вы, наверное, знаете, что в Лазурии хорошо платят, а поварам, умеющим готовить разные кухни, так вообще замечательно по меркам нашего мира». Я кивнула в знак согласия. «Конечно, повара не горничные. Если мыть полы и перестилать постель может практически любая девушка, то вкусно готовить и знать наизусть ингредиенты, рецепты нескольких раз – это большая редкость. А в Лазурию прибывают отдыхать эльфы и орки, гоблины и валькирии, гномы и люди. Каждый представитель своей расы привык к кухне именно своего народа. Так, среди эльфов часто встречаются вегетарианцы, а орки, впрочем, как и многие люди, предпочитают аппетитные стейки с кровью. Хороший повар всегда будет на расхват. Может, я не туда подалась? Надо было не в маги-вещевики идти, а в повара. Наверняка тогда было бы, чем оплачивать квартиру уважаемому Рудольфу Гризли». Я вскинула взгляд на Диксу. Мне было интересно, а не жалеет ли она, что работает в департаменте от ПРУ. Но, к своему удивлению, я обнаружила, что она задумчиво смотрит куда-то в сторону. Кажется, примерно в том направлении, куда ушел Тар, совершенно не слушая рассказ женщины. Я пнула напарницу ногой под столом, одновременно мило улыбнувшись Камелии. «Да, конечно. Мы понимаем, насколько повара ценны в Лазури. Продолжайте, пожалуйста». Дикса, морщась от боли и украдкой растирая ушибленную коленку, повернула голову и сконцентрировалась на женщине, сидящей напротив. «Да-да, конечно, продолжайте. Мы вас слушаем», – заверила она. «Мой контракт был заключен с владельцем замка на год с возможностью продления». Камелия так сильно переживала, чтобы не произвести впечатление человека, нуждающегося в целебной магии, что совершенно не заметила нашей короткой стычки под столом. Первое время, когда я прибыла в Лазурию, я думала, что попала в рай, и была уверена, что буду пользоваться пунктом продления договора и задержусь в этом невероятном мире на несколько лет». Дикса согласно хмыкнула. «Да уж, представляю», — кисло подумала я. Утром Камелия гуляла по рынку, набирая свежих продуктов, днем готовила еду для нанимателя, а вечером купалась на море и загорала. И при этом получала оплату в несколько столичных зарплат. Красота, а не жизнь. Мне б такую. И завистливо вздохнула. Эх, мне не снился не то чтобы отдых в Лазури, а даже в каком-нибудь менее популярном и безлюдном Плюраже. Я только-только устроилась на работу в службу безопасности по иномирным делам и отдала накопившиеся долги. А последние месяцы мне стали сниться какие-то странные сны. Я стала, как бы это выразиться, подвисать. Голос Камелии понизился до шепота. Несколько раз я очнулась у плиты, а суп уже убежал. И я совершенно не понимала, что происходило со мной последние 5, 10, а иногда 15 минут. Мысли стали путаться. Я забывала, клала ли я соль или перец, или еще нет. Пару раз я не смогла вспомнить, что со мной происходило последние несколько часов. Женщина сжала пальцы рук на своей кожаной сумочке до такой степени, что побелели ее костяшки. «А что же вам снится?» – спросила я Камелию. Изо всех сил я старалась сохранить на лице отстраненно вежливое выражение. Когда я работала в публичном доме мадам Жадрин, спя по 3-4 часа в сутки, я и не так подвисала. Порой я с трудом могла вспомнить, когда последний раз чистила зубы или мыла голову, и отчаянно путалась в датах. «Ну, разное», – женщина слегка побледнела. «Иногда какие-то ржавые клетки и плети, иногда полутемная комната со множеством столов и различных склянок, но мне в ней почему-то еще страшнее, чем там, где находятся клетки. А главное, во всех моих снах я слышу душераздирающие крики и стоны». У кого-то упала вилка на пол. От этого звука Камелия аж подпрыгнула на стуле и заозиралась по сторонам. Именно в этот момент подошел Тар. «Леди, вы выбрали?» – спросил он, слегка запинаясь. «Интересно, что это с ним?» – вновь подумала я. Камелия ничего не стала заказывать. Я и Дикса взяли по чашке кофе, и подавальщик удалился, невзначай тряхнув своими золотыми кудрями. Я хорошо знала это движение головы Тара. Он обычно так делал, когда был загружен заказами и старался все успеть сделать. Вот только в раннее утро выходного дня почти весь кафетерий пустовал. На этот раз Диксу не пришлось пинать под столом. Она сама вернулась к разговору. «Камелия, вы думаете, что кто-то стер вам память или поставил блок?» – спросила она женщину в лоб. Я понятия не имела, с какой стороны подобраться к этому делу, и была признательна подруге за ее вопрос. Камелия торопливо закивала головой. «Я понимаю, это полная чушь и бред. Лазурия все-таки входит в Содружество миров», а она вновь вцепила свою сумочку, боясь поднять на нас свой взгляд. Я кивнула на слова Камелии. «Лазурия уже много лет входит в Содружество миров. Альянс, на территории которого соблюдается конвенция о защите личности. Сканирование, а тем более вмешательство в чужую ауру без ведома ее владельца или опекуна в любом из таких миров – это практически гарантированная ссылка на плутониевые рудники». «Почему же?» – перебила ее Дикса. «Дайте мне разрешение на сканирование вашей ауры, и я скажу вам наверняка, имело ли место вмешательство». Женщина нервно кусала губу, не зная, согласиться ли нет. С одной стороны, она хотела наконец избавиться от дурных видений, а с другой, она опасалась довериться нам с Диксой. Тяжело вздохнув, Камелия все-таки решилась. «Ладно, даю разрешение на сканирование ауры». Глаза моей напарницы зажглись предвкушающим огнем. Она откинула одну из имбирно-рыжих кос и тут же перекинулась на магическое зрение. Я невольно залюбовалась ей в этот момент. Сосредоточенное выражение лица очень шло моей подруге, кривоватых зубов не было видно, а под углом, которым она сидела ко мне, уродливая бородавка не была заметна. Даже неаккуратные детские косички не портили общего вида, таким азартом запылали у нее глаза. Передо мной вдруг возникла совершенно другая Дикса. Я тоже перестроилась, но скорее за компанию. Раз уж рядом со мной находится специалист по аурам живых существ, то вряд ли я смогу заметить что-то большее, чем она. Кокон силовых потоков вокруг Камелии на первый взгляд выглядел как обычная аура, слегка не высыпающегося или немного приболевшего человека. Ровное, но не слишком яркое лавандовое свечение переплетающихся нитей радовало глаз. Я почувствовала беспокойство клиентки, Множество различных мыслей о лазури, приятные воспоминания смешивались с беспричинным страхом. «Я вижу, у вас действительно есть блоки на память, но они крошечные», — вдруг произнесла Дикса. «Где?» — я чуть не подпрыгнула за столом. «Вот, посмотри». И она провела рукой в нескольких местах, растягивая верхний слой ауры, показывая тот, что лежал под ним. «Ого! Мне ни разу не давали считывать ауру так глубоко, и поэтому я не пробовала до сих пор просматривать более глубокие слои. Через первый лавандовый слой просвечил второй, такого же цвета, но именно в том месте, куда указывала Дикса, на нем была миниатюрная темно-сиреневая заплата. Она очень походила на родной слой, но все же отличалась как рисунком, так и цветом». «Хм...» – пробормотала я. «И правда заплата». «Аккуратная, но чужеродная», – подытожила Дикса, моргнула и перестроилась на естественное зрение. «И что это значит?» – опасливо прошептала Камелия, во все глаза уставившись на мою напарницу. «Это значит, что вы правы. Кто-то вмешивался в вашу ауру. Вот только сделано это настолько мастерски, что обнаружить заплату не любой специалист сможет. Вам повезло. Так сложилось, что я работаю в департаменте особо тяжких преступлений и убийств и уже несколько раз сталкивалась вот с такими мелкими вмешательствами в ауру свидетелей, которые видели то, что не надо было увидеть», – пожала плечами Дикса, как само собой разумеющееся. «Я же задумалась. Выходит, то, что видела Камелия, имело место быть в той или иной степени. Маг, наложивший заклятие выборочного стирания памяти, невероятно силен, раз даже Дикса похвалила его работу». «И как я уже говорила, я сотрудник департамента АТПРУ. Вы можете пойти со мной хоть прямо сейчас, и я подтвержу, что в отношении вашей личности была нарушена конвенция о неприкосновенности, применены запрещенные в Содружестве миров действия. Никто не посмеет вас упрятать в целительское заведение», – предложила Дикса. Все-таки Дикса отличалась наивностью, раз думала, что Камелия согласится на ее предложение. Ведь вероятно, что если женщина видела что-то по-настоящему запрещенное, то маг мог приставить к ней хвост или какой-то амулет, активирующийся в случае, если она все-таки начнет что-то вспоминать и решит официально обратиться в маглицу. Видимо, в этот момент Камелия подумала именно об этом варианте, так как ее лицо приобрело совсем уж белый оттенок, несмотря на стойкий загар. Но разговор прервался довольным голосом Тара. «Леди, ваше блюдо, угощайтесь». Юноша стал выставлять чашки с подноса на стол. «А это вам за счет заведения». Итар поставил вазочку с фруктами, взбитыми сливками напротив Дикса. «Как подруги наши постоянные гости», — добавил Тар, после чего стремительно покраснел вместе с оттопыренными ушами. «Только сейчас до меня дошло. Неужели моему старому знакомому нравится Дикса? От удивления я забыла про любимый напиток». Тем временем Камелия робко достала несколько предметов из своей сумочки и дернула меня за рукав. «Лилианна, будьте так добры, посмотрите. Вот этот половник я купила в лазури на рынке, а потом узнала, что он зачарован так, чтобы всегда оставаться чистым. А еще у меня есть шелковый шарф, который не дает простудиться горлу. Я его потеряла в лазури почти на месяц, и уже было распрощалась, как неожиданно нашла у себя в гардеробной. Мне кажется, что кто-то трогал его, кроме меня. И еще я практически все время носила фамильный перстень. Он тоже зачарован так, чтобы улучшать здоровье». Я поочередно взяла все предметы и стала их внимательно просматривать магическим зрением. Больше всего меня заинтересовал половник. Увидев его издалека, я поняла, что им пользовались очень многие. На ручке отпечатались многочисленные плетения аур, но больше всего меня поразило то, что в основном эти ауры принадлежали не людям. Здесь были отпечатки плетений с острыми углами, многослойные, сложные, простые, чуть кривоватые, яркие, наоборот, крайне тусклые. Я насчитала по меньшей мере штук 12 различных следов. Причем я прекрасно понимала, чтобы отпечатки остались такими хорошими, эти люди и нелюди должны были не раз воспользоваться половником Камелии. Камелия, а у кого вы работали, простите?» – уточнила я, все еще всматриваясь в половник и стараясь запомнить все эти диковинные кусочки аур. «У местного мага, Асмандиуса Редстафа», — ответила Камелия. «И, наверное, этот Асмандиус очень общительный и все время устраивает званые приемы», — предположила я. «Нет, что вы, Лилианна, Асмандиус крайне нелюдим. У него на весь замок-то из прислуги всего одна горничная, и я повар. Он терпеть не может ни гостей, ни людей», — вспомнила клиентка. «Хм», — промычала я. «А кто пользовался половником, и как много вы готовили?» «Половником пользовались трое. Я, горничная и Асмандиус». Камелия сосредоточилась, вспоминая свою жизнь в Лазурии. Он всегда забирал кастрюлю с собой в подвал. У него экспериментальный ящер какой-то там растет, крайне прожорливый. Хозяин всегда требовал готовить огромные кастрюли еды, не скупясь на домашнее животное. Он в этом плане очень правильный. Ласси говорила, что он даже тепловары в подвал поставил, чтобы ящерице было комфортно. Она раз в месяц убирала подземные помещения. Я нашла все это крайне странным, но говорить вслух ничего не стала. Не стоит пугать и без того запуганную женщину. А половником все же могли воспользоваться гости по вечерам, когда она уходила на пляж. Мало ли, возможно, Асмандиус был не так уж и одинок и пользовался незаконными в Лазуре услугами жриц любви на дому. И это их отпечатки аур. А однажды, когда Камелия застала его за непотребством, он подкорректировал ей память, чтобы избежать огласки, потери репутации и гигантского штрафа или административных работ. Все может быть. Уже откладывая половник чуть дальше, мне почудилось, что я увидела знакомый кусочек ауры вампира. Вампир или вампирша в солнечной лазурии? Лали, вот только вслух это не брякни, а то тебя насмех поднимет даже Тар, а Дикса засомневается в твоих умственных способностях, ехидно проговорил внутренний голос. Всем известно, какая чувствительная к солнечному излучению кожа у вампиров. Да ни один представитель в жизни не поехал бы в Лазурю по собственной воле. На платке Камелии была в основном одна аура, самой женщины и крошечный отпечаток чьей-то другой, но тоже человеческой. Возможно, горничная разок переложила шарф, убирая комнату, а повар почти месяц искал его и не могла найти. Перстень же был абсолютно чистым в том плане, что уже много лет, кроме Камелии, его никто не надевал. Последнюю информацию я сообщила вслух. А вот теперь встает на место, как вы, Камелия, смогли пробить такую виртуозную заплатку на памяти, неожиданно сообщила Дикса, внимательно слушавшая мой доклад о платке и перстне. Что? Не поняла женщина. Я тоже смотрела во все глаза на напарницу. Ну как что? Сами же сказали, что перстень зачарован на здоровье. Хорошая память – это своего рода здоровье. А судя по словам Лали, вы его уже очень много лет носите, не снимая. Маг, поставивший заплату на вашу память, не рассчитывал на такой амулет. Она пожала плечами, будто объясняла неразумным детям, чем боевая магия отличается от защитной. «Так что вы решили? Пойдете со мной?» Женщина вздохнула, чуть сгорбилась и тихонечко произнесла. «Нет, я никуда не пойду. Я не знаю, кто и зачем поставил заплату на мою память, но значит так надо. Мало ли, что я могла увидеть или узнать. Асмандиус – хороший человек, несмотря на то, что немного нелюдимый». А мои кошмары, как вы сами заметили, это наверняка моя воспаленная фантазия или следствие действия перстня на заплату в ауре. Дикса спокойно кивнула, приняв ответ женщины. Хотите, я могу усилить заплаты с учетом действия фамильного перстня, и вас перестанут мучить кошмары, предложила она. Давайте. Впервые за весь наш разговор женщина встрепенулась, и в ее глазах пробежали искры удивления, а затем и надежды. Я молча смотрела на то, как Дикса работает над аурой нашей клиентки, а затем та расплачивается с нами. Уходила Камелия с кафетерия, изрядно повеселевшая и довольная жизнью. Я проводила женщину задумчивым взглядом. «Что думаешь о ее истории?» – неожиданно для самой себя спросила я у подруги. «Немного странная, но в целом я не вижу никакого криминала. Заплата на памяти крошечная, скрадывающая максимум по 15 или 20 минут воспоминаний». Мне кажется, что Камелия подглядела что-то не совсем законное за своим хозяином. Курительные травы там специфические, психотропные водоросли, или же застала сразу с тремя жрицами любви. Асмандиус, очевидно, не захотел, чтобы его тайны выплыли наружу, а потому поставил эти заплаты. Ну а кошмары – следствие мнительности женщины и повышенной нервной возбудимости. Такое случается, – совершенно спокойно пожала плечами бывшая коллега. Я медленно кивнула. Еще 5 минут назад я и сама так подумала. Вот только след от ауры вампира никак не шел у меня из головы. Такой крошечный, всего несколько узелков от магического кружева и такой знакомый. 4 месяца назад, проверяя бокалы на балу Дариона, я прощупала далеко не одну ауру вампира и была готова поклясться, что половника касалась рука представителя сумеречного мира. Я перевела взгляд на стол, где лежали 10 золотых, отсчитала половину и уверенным жестом подвинула к Дикси. «Твои 5 золотых!» Я пододвинула к подруге деньги. Та взглянула на них, хмыкнула и неожиданно с горечью произнесла. «Знаешь, Лали, у меня этих денег в гномьем банке навалом за весь срок работы в департаменте особо тяжких преступлений и убийств. На моем счету несколько тысяч золотых, а красивее или счастливее они меня не сделали. Давай ты возьмешь эти деньги себе, а в обмен окажешь мне услугу». «Сколько у нее денег?» Мои глаза округлились от удивления, а потому я, не вдумываясь в вопрос Дикса, совершенно машинально ответила. «Какую?» «Я хочу нравиться мужчинам», — вдруг смутилась Дикса, а ее щеки слегка порозовели. «Вот у тебя денег нет, а ты нравишься и Майклу, и Бенефису, и стольким мужчинам в департаменте. Ты вон даже Дайрону Блэкшору понравиться смогла». «Что?» Я ошеломленно смотрела на девушку с имбирными волосами. «Я нравлюсь Дарину? Да ну, бред какой-то. Уж кто-кто, а он ценит во мне только профессиональные качества и не рассматривает как объект для ухаживаний. Я совершенно точно могу это сказать. Он ни разу не высказал и толики интереса, когда речь заходила обо мне и Бенефисе, или обо мне и Вьере, еще в целительном корпусе объявив, что моя личная жизнь его не интересует. За 3,5 месяца после бала Дарион ни разу со мной не связывался. Правда, как я уже позже узнала, здесь мой ненаглядный постарался. Но все же. Если бы я нравилась Дарину хоть чуточку, то наверняка бы он искал способ встретиться со мной. Что касается главы службы безопасности по иномирным делам, то до сих пор нас связывали только деловые отношения. Даже тот единственный раз, когда я осталась ночевать по стечению обстоятельств в доме Дарина, когда он спас мне жизнь, мужчина ни жестом, ни словом не попросил меня о благодарности, как это в свое время сделал Бенефис. Мой ненаглядный в начале наших отношений несколько раз успел залезть в мою постель и даже, помнится, требовал награду за спасение от убийцы на улице около заведения мадам Жадрин. Дарион же устроился спать на отдельном неудобном диване, хотя мог бы лечь в одежде на другую половину своей собственной кровати. А когда я проснулась, он тут же отвез меня домой. «Да ну, бред! Не могу я нравиться Дариону Блэкшеру!» «Или же ты слишком привыкла к собственническим поступкам Бенефиса, а Дарион настоящий джентльмен», — еле слышно пробубнил внутренний голос. Видимо, чувство сомнения настолько явно проступило на моем лице, что Дикса поняла все без слов. «Я же говорила, что не делаю ставок в тотализаторе на личную жизнь Бенефиса», — тихо произнесла она. «Потому что те несколько раз, что делала ставки, всегда выигрывала. Лали, я специалист по человеческим и нечеловеческим аурам. Мне не всегда требуется глубоко сканировать мага, чтобы понять о нем какие-то очевидные вещи. Я могу уловить сильные эманации, не считывая человека, понимаешь?» – спросила она, заглядывая в мои глаза. Я смотрела куда-то сквозь девушку, вообще не понимая, что происходит. «Я нравлюсь Дариону? Да быть такого не может. Да его даже Сирена не смогла соблазнить своим голосом. Да он вообще глава СБИ!» «А ты встречаешься с начальником департамента особо тяжких преступлений и убийств», — язвительно заспорил голос подсознания. Я помотала головой, стараясь приглушить собственные мысли, разбежавшиеся словно таракан от солнечного света. «И вот вроде бы я встречаюсь с одним из самых завидных женихов столицы, который, судя по его отношению ко мне, по уши в меня влюблен, а все равно мысль, что я нравлюсь Дарину, не давала покоя. Наверное, это потому, что он совсем недавно спас мне жизнь», — постаралась я убедить саму себя. Голос подсознания деловито фыркнул, но спорить не стал. Я более или менее уняла свое сердцебиение. «Так что именно ты хотел от меня?» Я решила вернуться к разговору с Диксой. «Я хочу, чтобы ты объяснила мне, как нравится мужчинам», — повторила моя подруга. Я смотрела на нее во все глаза, не находя слов. Может, она пошутила? У Дикса всегда было достаточно странное чувство юмора. Да нет, вроде не шутит. И вот как, простить, этому можно научить? «А ты хочешь понравиться кому-то конкретному?» — спросила я, смутно подозревая ответ. «Да, Майклу Миттерсону», — тихо прошептала рыжая девушка, а затем как-то сутулилась и стала рассматривать свои собственные обгрызанные ногти. Мне стало безумно жаль Диксу в этот момент. Я сразу же вспомнила, как Майкл трусливо старался поскорее вырваться из лаборатории в первый же день, когда показывал мне мое рабочее место. Он вел себя так, будто кривые зубы и волосатая бородавка на лице – это заразно. Мне, кстати, вспомнилось, как Майкл и остальные коллеги всякий раз избегали Диксу, завидев ее в конце коридора. Да и в целом, Диксу специально отсадили в пыльную лабораторию подальше от основных помещений, где располагались сотрудники департамента. Я рассматривала погрустневшее лицо девушки и понимала, что в отличие от меня, у нее совершенно нет друзей. Как-то раз она веселым голосом призналась мне, что у нее нет вечернего платья, потому что такую уродину, как она, за всю жизнь ни один мужчина не пригласил на свидание. Девушка сидела передо мной в старом растянутом свитере, штанах, которые были ей коротки, и из-под них торчали по-детски яркие разноцветные носки. Образ довершали грубые, явно мужские ботинки на шнурках и две нелепые имбирно-рыжие косички. Тем временем Дикса тяжело выдохнула и продолжила говорить каким-то совершенно бесцветным голосом. «Я же специалист по аурам, Лоли, понимаешь? Да я сразу чувствую, какое отвращение испытывает ко мне собственные коллеги. Пожалуй, ты первая, кто не прореагировал на меня так. Я потому на радостях столько всего тебе и рассказала. И про прошлое бенефиса, и про тотализатор, и вообще». Мое сердце сжалось от этого признания. А Дикса продолжила. «Но еще, наверное, сам бенефис не испытывает ко мне отвращения. Надо отдать ему должное, он просто меня не замечает. Мне уже 24 года, а я до сих пор ни с кем даже не целовалась. Скорее всего, мой брак будет по расчету, потому что я много зарабатываю. Мне бы хотелось, чтобы мой собственный будущий муж хотя бы не испытывал ко мне неприязни». И тут я просто не выдержала. «Хорошо, Дикса, я помогу тебе. Сразу говорю, я не считаю Майкла Миттерсона хорошим человеком. И не буду тебе помогать понравиться именно ему. Но я просто помогу тебе со внешностью в целом». «Правда?» Девушка вскинула на меня глаза, в которых стояли слезы. «Правда». Расплылась я в улыбке, а краем глаза заметила фигуру Тара в нескольких десятках шагов от нас. «Слушай, мне показалось, ты что-то смотрела вон на того юношу в начале нашего разговора с Камелией». Я махнула рукой в сторону знакомого. «Он тебя чем-то привлек?» Дикса обернула вслед за моим взмахом руки и посмотрела на Тара, который от такого повышенного внимания зарделся, споткнулся и уронил поднос с тарелками. Раздался громкий звон бьющейся посуды. «Ты о подавальщике еды?» Не моргнув и глазом, спросила Дикса, внимательно следя, как Тар судорожно поднимает куски разбитых тарелок. «Я всматривалась в его ауру настолько, насколько это позволяют мои способности, но чтобы не нарушить конвенцию о неприкосновенности личности. Меня просто поразило, что маг-резонатор работает в каком-то безымянном кафетерии». «Кто-кто?» – удивилась я, так как до сих пор не слышала о магах-резонаторах. «Ну их так коротко называют», – поморщилась Дикса. «У него аж аура искрится желтым светом. Резонаторы – большая редкость в наше время. Их с руками и ногами охотно берут в любое место. Ведь они усиливают положительные чувства людей и созидательную магию. Особенно хорошо резонирует с их способностями лечебная магия». Я слушала подругу, буквально обратившись вся вслух. Чем больше рассказывала про резонаторов Дикса, тем больше я понимала, что так оно и есть. Тар со своими пшеничными кудряшками и доброй улыбкой всегда мне напоминал лучик солнышка. У него особенно вкусно получалось сварить для меня кофе, и только в его присутствии у меня повышалось настроение после тяжелой ночной смены в публичном доме. Мы с ним знакомы уже почти 8 лет, и за все эти годы я к нему относилась как к близкому человеку, хотя порой я не захотела в кафетерии месяцами. И, наверное, единственное, почему я предпочла именно это место всем другим кафетериям, заключалось не столько в его территориальной близости к моей квартире, сколько в лучистой улыбке обаятельного юноши. Ворчливый внутренний голос, по всей видимости, никак не хотел сегодня затыкаться, потому что вдруг ехидно произнес: «А еще ты считаешь, что бенефис тебя беспочвенно ревнует? Да он за версту почуял в Таре резонатора и испугался, что тебе приятнее проводить время со старым знакомым, чем с ним». «Ну что, когда мы начнем мое обучение?» – вдруг спросила Дикса. Я посмотрела на циферблат часов, поняла, что до техномагической выставки у меня еще по меньшей мере 7 оборотов стрелки, а потому, допив остатки кофе, бодро скомандовала: «Прямо сейчас?»